И ты поверил? Боже, какой же ты еще глупый! Разве у такой старой женщины может родиться ребенок? Тем более, если никогда не рожала и была девственницей. Это символ. Девочка — это символ матки. Где же сейчас Прозоров? Наконец спросил Сергей то, что давно хотел. В надежном месте. Там, где ему следует быть. Она пошевелилась, меняя позу, и отражение разноцветных лампочек в блестящем атласе изменило раскраску, будто в калейдоскопе. Но если будешь хорошо вести себя, я скажу. Он просил об этом, когда был последний контакт. Он знает меня? Да, знает. Отчего-то сдержанно проронила Ксения. Но откуда? Искренне поразился и возмутился Бурцев. Знаешь, можно поверить в эфиры, тонкие материи. А тут, извини, полная мистика. Ты сталкивался с маткой и не один раз. Только мимо проходил. Слишком огрубевшие чувства. И в студенице она же привела. Не уйти тебе никуда. С этим еще можно согласиться, но я не верю в контакты. Не укладывается в голове. Мы живем в реальном мире, где есть провода, радиоволны, а тут беспроволочный телеграф, что ли? Откуда бы тогда я знала твое имя и что ты придешь? Но это не так уж и сложно при желании. Я приехал из Москвы, разговаривал со многими людьми, в общем, был всегда на виду. Для этого нужен целый шпионский аппарат, развеселилась Ксения. Хотя я в школе слышала, что приехал кто-то из Москвы. Нет, все гораздо проще. Валентин Иннокентич знает тебя, потому что у вас с ним предстоит встреча. Не сейчас, даже не скоро, но вы обязательно встретитесь, судьба сведет. Не веришь? Не верю, вяло признался Бурцев. Ладно. «Дай руку», — попросила она, и, не дожидаясь ответа, зажала его ладонь между своими ладонями. «Я не цыганка, линии смотреть не буду, но расскажу тебе все о тебе, о твоих отношениях с женой». «Нет», — Бурцев выдернул руку, — «нет, не хочу. Вот этого не нужно!» «Обещал вести себя хорошо?» — весело рассмеялась Ксения. «Хорошо вести себя — это как? Соглашаться с тобой? Разделять твои убеждения и воззрения?» Он чувствовал, что пьянеет еще больше, и мысль начинает ускользать, теряя его контроль. «Я чувствую, как бунтует твое мужское сознание, но подумай, что может радикально изменить принципы человеческого существования. Новые президенты, мировые правительства, новый мировой порядок, основанный на амбициях, силе и ненависти». Ксения откинулась назад, опершись на руки, подчеркивая свою независимость и превосходство. «Ты же сам вступил в борьбу против последние волны безумства, был на Кавказе, испытал все, что испытывали великие поэты, и знаешь древние обычаи, когда женщина, сняв с головы платок, может остановить кинжалы в руках мужчин. И ты видел там женщин с обнаженными головами? А знаешь, что они гибнут, как матери, если снимут платок? Женщинам нельзя открывать свои волосы, но они открывали, они пожертвовали своей сутью, но остановили резню? Нет, потому что мужчины переступили черту, разделяющую разум и безумие, переступили через своих матерей. Слушая ее, Бурцев ощущал пьяное головокружение, так что огоньки гирлянд